Глава 18. Ночь первая. Кач. Серафим, ты убил среднего рапта. Получено силы воли 200. Два часа и всего 1050 сил воли. Этого едва хватит на применение ауры темного пламени. Впрочем, если дальше пойдут твари, собирающиеся в стаи, применение одной ауры поспособствует набору нескольких тысяч за раз. Не нравилось мне другое. Я уже прошел не менее 3 часов, а мое местоположение на карте фактически не изменилось. Как была стрелочка на карте, так и осталась. Позади прорисованной местности тоже не появилось. Стало быть, мне придется преодолеть огромное расстояние. Это надо же, прошагать более 10 километров, а выглядит, словно стою на месте. А еще патроны. Из-за арены богов совершенно забыла, что мой огнестрел может формировать патроны. И теперь я шагал с полностью разряженным ружьем и наполовину пистолетным магазином. Для огнестрела пока не было противника, и я запустил формирование слез воли. Ночь пришла стремительно. Это на открытом пространстве можно было наблюдать закат, сумерки, а здесь, под кронами вековых деревьев, в одночасье стало темно. Внезапно я из кусачей добычи превратился в одного из самых опасных хищников, потому как не утратил способности видеть. Первого рапта, укрывшегося в корнях дерева и задремавшего, я увидел минут через 20 после наступления темноты. Услышав мое приближение, ящер поднял голову и стал прислушиваться. «Черт, да какого лешего я крадусь к нему, словно ночной убийца?» Зверь попытался определить мое местонахождение и клацнул пастью, промахнувшись не только с направлением, но и с расстоянием. Странно выходит, эти хладнокровные не видят в темноте. Но рапты явно спрятался, значит, здесь обитают и ночные охотники. Убить ослепшую тварь оказалось гораздо легче. Один удар, один труп, и никакого риска. Порадовало и то, что ночью количество сил воли удвоилось. С малого рапта прилетело сразу 1000. Ох, неспроста это, нужно ожидать какой-нибудь пакости. Решил усилить бдительность, и через час, убив по пути еще 2 малых раптов, наткнулся на ночного хищника. Я ожидал увидеть змея, крупного динозавра, но никак не хищных многоножек. 10 огромных насекомых, 3 метра в длину, уже доедали среднего рапта, и им этого было явно мало. Шуметь огнестрелом не хотелось, как и использовать божественные способности. Поэтому я решил подкрасться поближе и начал рубить тварей, а если станет тяжко, использовать ауру темного пламени. Почему-то я был уверен, справлюсь. Судя по встреченным мною тварям, здесь что-то вроде игровой песочницы, где обитают слабенькие мобы. Я объективно сильнее того же среднего рапта, которого убью голыми руками. Мерзкие многоножки издавали столько шума, пожирая добычу, что я подобрался к ним совершенно незамеченным. Хрясь! Первая тварь забилась в судорогах, разрубленная надвое. Я же, не останавливаясь, двинулся по кругу, нанося удар за ударом. Каждый сопровождался мерзким хрустом тонкой хитиновой брони и последующим чавканием плоти в момент извлечения клинка. Мерзкие создания забеспокоились, когда я убил уже 4 и одной отсек заднюю часть. Твари бросили свою добычу и стали заходить с 2 сторон, зажимая меня в клещи. Не дожидаясь, сократил дистанцию с 2 многоножками, рубанул первую, поднявшую голову для броска, и с силой пнул 2. Эффект от пинка оказался не таким, как я ожидал. Вместо того, чтобы отбросить тварь, тяжелый ботинок проломил хитин, словно я ударил по страусиному яйцу. Тварь даже не билась в конвульсиях, сдохла мгновенно. За оставшейся троицей мне пришлось побегать. Увидев, как я расправился с их товарками, многоножки развернулись и решительно двинулись прочь. Пришлось догонять, благо твари не расползлись в разные стороны, а двинулись в одном направлении. Так и добил их, наступал на хвост и отсекал его от тела. Твари тут же начинала хаотично сворачиваться кольцами, и я продолжал преследование, оставляя подранка на потом. Догнав последний, уже привычно отсек и хвост, затем 2 удара порубил на куски. Двинулся обратно, добивая еще шевелившихся подранков. На последний получил сообщение, приятно меня порадовавшее. «Серафим, ты убил 10 хищных сараканов. Получено силы воли 20 тысяч». «Вот это совсем другое дело», — произнес я задумчиво. Голос прозвучал хрипло. Только сейчас понял, что безумно хочу пить. «Нет уж, ночью я продержусь, а затем нужно будет найти убежище. Еще бы узнать, куда так стремились удрать многоножки». Гнездо твари я нашел через 20 минут, немного отклонившись от маршрута. И сразу же понял, придется жечь. В небольшой ложбинке собралось 100 тварей, мелких чуть больше 1 метра таких, что я уже убил. И парочка совсем огромных, с такими я бы постерегся встречаться безоружным. Видимо, сюда сползались уже насытившиеся насекомые, поэтому я умудрился приблизиться незамеченным. Мелкие сараканы неспешно копошили в своем убежище, то и дело ныряя в листву и не подозревая, что на них открыта охота. Активация ауры меча с усилением обошлась мне в 26 тысяч силволи, но оно того стоило. Темное пламя выжгло дотла все, что было в лощине, включая листву и яйца. Пару минут ожидания и радующие глаза текстовое сообщение. «Серафим, ты убил 70 детенышей сараканов, 36 хищных сараканов, 2 взрослых саракана. Получено силы воли 140 тысяч». Ну вот, 10% необходимых сил воли уже набрано. Если так и дальше пойдет, то я закончу сбор за пару дней. Главное не сдохнуть из-за ненужного риска, потому как мне неизвестно, можно ли здесь возрождаться. Черт, я совсем отупил что-то с завышенными ценами на активацию способностей. У меня же есть возможность призвать двойника. Увы, попытка не увенчалась успехом. Способность просто не сработала, не потратив силу. Зато я получил подтверждение, что мои слуги вассалы еще живы. На душе внезапно полегчало. Решил, буду призвать двойника каждые 3 часа. Жаль, что копи при смерти забывает все, что с ней происходило до этого. С большим раптом я столкнулся через пару часов после убийства еще 10 малых. Зверюга неподвижно замерла между деревьев и внимательно следила за верхолазом, неспешно спускающимся вниз. Черт, да этот 3-метровый динозавр внушал уважение одними своими зубами. Мышцы его задних конечностей бугрились под толстой шкурой, которую я вряд ли смогу пробить честной сталью. Я притаился за одним из древесных стволов и стал наблюдать охоту одного хищника на другого. Вот огромная 5-метровая змея добралась до поверхности и зашуршала листвой, двинувшись по своим делам. Рапт продолжал стоять неподвижно до тех пор, пока верхолаз не приблизился к нему на расстоянии пары метров. Лишь тогда ящер атаковал, действуя по тому же принципу, что и я, когда убивал многоножек. Прыжок, падение и мощные лапы одной из нижних конечностей ящера обхватили туловище верхолаза, стискивая его со всей силы. Змей зашипел, попытался вырваться, но мощные челюсти рапта уже сомкнулись на теле гада, рывком разрывая его на 2 равные части. В этот момент я решил, что пришла пора вмешаться и мне. Пока разорванный змей шипел, пытаясь хоть как-то навредить противнику, большой рапт переступал с ноги на ногу, уворачиваясь от бросков верхолаза и выжидая. Едва гад осмелел достаточно, чтобы попытаться схватить ящера за лапу, тот крутанулся, нанося удар хвостом. От звука столкновения что-то хрустнуло, и змей завалился без движений, а динозавр уставился на приближающегося меня. В его хищных глазах не было удивления, только первобытная ярость. «На, сука!» И клинок, усиленный воспламенением, распорол брюхо твари. Я едва успел сместиться в сторону, чтобы на меня не обрушился поток из кишок. Пара шагов вдоль тела твари и еще один удар, отсекающий хвост рапта. Отскочив от раненого зверя, я бросил взгляд на верхолаза. Шевелится. Я еще раз что-то проклокотал, заваливаясь на спину. Вот сука, сейчас сюда набежит куча тварей. С другой стороны, мне это на руку. Змей добил пары простых ударов, затем подобрался со спины к большому рапту и перерубил тому хребет, используя вспышку. «Серафим, ты убил 1 большого рапта, 1 великого верхолаза. Получено силы воли 20 тысяч». Следующие 3 часа я не встретил ни одной твари. Решил уже, что зашел на территорию какого-то опасного хищника, но вскоре все стало ясно. Я покинул одну локацию и просто двигался по нейтральной территории. Потому что ни рапты, ни многоножки с верхолазами не умеют выть. А вой раздавался одновременно с нескольких сторон. Похоже, меня заметили и сейчас брали в кольцо какие-то стайные хищники. Перезарядил ликвидатор усиленными патронами, убрав слезы воли в карман. Попытался призвать двойника, но вновь ничего не вышло. Впрочем, я был этому только рад. «Эй, чего прячетесь? Налетай, я жду!» — выкрикнул я, перехватывая меч в левую руку. «Или боитесь?» Твари не выжидали, они взяли меня в кольцо, а затем одновременно ринулись в атаку. Серые, похожие на собак создания, 1,5 метра в холке каждая, 2, и это только в пределах видимости. Нет, тут ружье не поможет, разве что для прорыва. Но у меня другая идея. Хронос заморозил время, когда тварям оставалось до меня 1 метр. А дальше я, вооруженный пистолетом и мечом, начал убивать. Выстрел, шаг вперед, выстрел, шаг, удар по шее, выстрел. На каждое действие уходило 1/2 секунды. Еще 2 выстрела и очередной удар. Развернувшись лицом к тем, что нападали сзади, израсходовал последние 3 патрона и успел снести голову еще одному волку-переростку, прежде чем закончилось действие способности. Дюжина тварей, как только время заработало для всех, ринулись на пустое место, налетев друг на друга. Остальные попадали на землю, кубарем прокатившись вперед и создавая еще большую неразбериху. Бабах! И волков осталось всего 10. А я, понимая, что не успеваю, активирую плащ инквизитора. Двинувшись по кругу, начинаю планомерно убивать мутировавших зверей, стараясь не приближаться к тварям слишком быстро. Каждая туша подобного волка весит не меньше 100 килограмм, даже если зацепит, может сбить с ног. Бойня закончилась через 5 минут. Весь с ног до головы в крови, я внимательно осмотрел поле боя и пространство за ним. Чуткий слух не уловил посторонних шумов, кроме хриплого дыхания одной из тварей. Добив серого зверя, я вчитался в весьма приятные строки. Серафим, ты убил 22 матерых серых волков, одного вожака серых волков. Получены силы воли 54 тысячи. Внезапно навалилось чувство сильнейшего голода. И к нему тут же добавилось желание смыть себе всю грязь, пот и кровь. Сплюнув, я отвинтил крышку фляжки, плеснул на ладони, обтер лицо. Набрал воды в рот, сплюнул, затем сделал пару больших глотков. Вернув фляжку на пояс, отыскал оброненный во время боя пистолет. Почистил его, дозарядил половину обоймы, затем переломил ружье, выбросил стреляные гильзы, вставил один патрон с картечью. Все, надо продолжать движение. К реке вышел через час, по пути столкнувшись с волком-одиночкой, принесшим мне еще 2000 сил воли. Река мне сразу не понравилась. Мутная вода, безжизненный, я бы даже сказал, мертвый берег и кислый запах химии. Ближайшее дерево, все перекрученное и корявое, располагалось в метрах 30 от воды, хотя должно, наоборот, тянуться к влаге. Нет, к этой пакости я и близко не спущусь. Лучше перекушу спокойно, благо здесь никто не сможет подобраться незамеченным. Перекус занял 10 минут. Во время которых я успел увидеть пару летающих птеров, не обративших на меня внимания, и одну крупную птицу, которая, наоборот, решила подзакусить глупым человеком. Пришлось пристрелить пернату, порадовавшую меня аж 10 тысячами сил воли. Через реку я перелетел, так и не приблизившись к мутной, воняющей химией воде, а на другом берегу тут же столкнулся с проблемой в виде здоровенного по 3 метра ростом орангутанга. Даже при ночном освещении было видно, что обезьян абсолютно рыжий, а его длинные передние конечности, сжимающие крупный валун, совсем мне не понравились. Пришлось спешно дозаряжать пулевой патрон и стрелять в агрессивного примата. Серафим, ты убил примата-изгоя. Получено силы воли 10 тысяч. Ох, не нравится мне эта приписка. Проворчал я. Если это изгой, то где-то есть целая стая подобных обезьян, способных кидаться камнями. Не хотелось бы мне нарваться на засаду. Поэтому, не раздумывая, я вновь активировал плащ инквизитора, перезарядил ружье и двинулся к полосе темнеющих деревьев. Перелететь весь этот массив я не мог при всем желании. Здесь деревья были другими, стволы более массивные, до 3-4 метров в диаметре. Ветви местами свисали до земли, а в густой ярко-зеленой листве что-то непрерывно копошилось, попискивало и ухало. Странно, что я не услышал всего этого шума, пока не оказался в лесу. Сверившись с картой, я наконец-то обнаружил небольшое пятно исследованной территории. По всему выходило, что я прошел не более 10% пути, причем уже сейчас чувствовал себя изрядно уставшим. Мне стало жизненно важно найти себе убежище. Если не считать рыжую обезьяну, первой тварью, постречавшейся на тропе, был мутировавший сикач. Этакий кабан метров холки и со здоровенными бивнями полуметровой длины. Голова такого зверя могла возглавить любую охотничью коллекцию. Свина я заколол, используя вспышку. Один удар, и здоровенный зверь, недоуменно хрюкнув, свалился на бок, перекрыв тропу. Мне тут же пришло сообщение о пополнении ядра на 10 тысяч сил воли. Следующая добыча была менее опасной, но многочисленной. Памятуя об обезьянах, я не решился стрелять в лесу, и десяток муравьев каждый размером с собаку пришлось убивать 5 минут, изрядно нашумев. Благо, насекомые держались вместе, не желая разбегаться, и плевались в разные стороны кислотой столь медленно, что я успевал увернуться. В итоге мне перепало всего 1000 сил воли, а вымотался я так, словно победил 10 средних раптов. Гигантский муравейник я обнаружил благодаря непрекращающемуся гулу. Твари сновали туда-сюда, не прекращая работу, и я для себя решил, вот кто главный в этой локации, а не обезьяны. И, разумеется, не стал проходить мимо такого собрания сил воли в одном месте. Правда, пришлось постараться, чтобы добраться до одного из ходов-выходов муравейника. В этот раз ауру темного пламени пришлось усиливать гораздо больше, и это стоило мне 42 тысяч сил воли. Увы, другого способа справиться с этой аравой я не видел, разве что послать внутрь элементали или заложить шашки с порохом, коих у меня имелось аж 3 штуки в главных коридорах. Темное пламя не подвело. Когда действие способности прекратилось, мне пришло сообщение. «Серафим, ты убил 200 рядовых муравьев, 48 муравьев-воинов, 1 муравьиную царицу, 143 муравьиные личинки, 10 диких кабанов, 2 изумрудных полозов. Получено силы воли 115 150». Зацепило не только муравейник, но и дюжину тварей, скрывающихся в лесу. Рассвет наступил, когда я протопал по новой локации не меньше 3 километра, успев обновить невидимость и прикончить по пути 3 кабанов. Потратил 1 зелье бодрости и уже всерьез задумался, а не завалиться ли мне в корнях какого-нибудь дерева, выставив срабатывание будильника на каждые 55 минут и при пробуждении набрасывать на себя невидимость. Но в этот момент лес кончился. Передо мной расстилалась огромная равнина, за которой виднелись заснеженные шапки гор. Но больше всего меня привлекало одинокое строение, до которого было чуть больше километра. «Твою бабушку, неужели я нашел убежище?» Внезапно над моей головой раздался чей-то рев, и я увидел огромную тень, приближающуюся сверху. Я едва распознал тварь, выбравшую меня добычей, в раз забыл об экономии сил воли, шарахнув по твари переговором инквизитора. Огромный нетопырь с 10-метровым размахом крыльев мгновенно потерял способность держаться в воздухе и, сложив крылья, врезался в почву, подняв огромную кучу земли вперемешку с травой и прочим мусором. Тварь была не одна, но вторую я прикончил более экономным способом. Расстояние позволяло сделать прицельный выстрел из ликвидатора, что я и проделал тут же. Грохот ружья далеко разнесся по долине, и я, ругая себя последними словами, вновь активировал плащ инквизитора. Идиот, расслабился, забыл о маскировке. «Серафим, ты убил 2 королевских нетопырей. Получена сила воли 100 000». «А неплохо. Если здесь летают такие жирные твари, я быстро наберу необходимое количество сил». Мысленно пожелал узнать, сколько набралось на данный момент. «Текущее количество сил воли 892 тысячи и 100 миллионов». «Ну вот, 1/6 точно есть», — проворчал себе под нос, двигаясь к одиночному строению, чем-то похожему на башню. «Надо ускориться, 2 раза минимум, вот только посплю хотя бы 4 часа, мне больше не надо». Отступление 7. Агния, расположившись в своей пещере, медитировала. Глубокий вдох, медленный выдох, сознание очищается чистым всепоглощающим пламенем, ярость уходит вместе с дымом от сгорающих надежд, остается лишь цель, чистая как огонь. Ушей несостоявшегося обманутого демиурга коснулся звук, которого никак здесь не должно быть, звук ружейного выстрела. «Наконец-то еще одна жертва!» Лицо Агнии исказилось гримасой ненависти. Еще один неудачник, который пожертвовал своим бессмертием, даст ему прирост к резерву ядра души. И если повезет, это будет что-то родное, близкое к стихии огня. И тогда он, убив свою наложницу, сможет покинуть это проклятое место и будет мстить всем. «Шлинка!» — позвал Агни наложницу. Когда-то она была такой же победительницей арены богов, неугодной поработителем. Шинку сослали сюда, в закрытый мир, и Агни смог сотворить с ней то, что не сделал администратор — сломать ее волю. Он оставил жизнь женщине, боясь сойти с ума от одиночества. Когда он убил ее 30 раз подряд, будущая наложница сдалась. Увы, но с жаждой свободы она потеряла и волю к жизни. Порой его бесило, что Шинка стала безразлична к простым радостям, таким как победа над противником, наслаждение вкусной пищей или плотскими утехами. Бессловесная, безвольная раба. «Я здесь, хозяин», — прозвучал глухой, безжизненный голос наложницы. «Принеси мое оружие, я отправляюсь на охоту».